прыгнуть, иначе и жить-то не захочется. А для такого тупицы, как я, единственное, что остается, это дурные вещи. Нет, Ван, нехороший я человек, совсем нехороший. Да нет, это я ни на что не гожусь, устало сказала Ванда. Никому я не нужна. Ты или даже маленькая Долорес могли бы поддерживать в доме порядок и все остальное. Это так легко теперь. А тут я еще так растолстела, что кроме детей меня никто и любить не станет. Мать у меня была толстая, и бабка тоже. Я думаю, это просто у нас в крови. Но они-то были нужны кому-то. Они на что-то годились. Но тебе-то, Эд, я не нужна. И ничего ты поделать не можешь, раз ты разлюбил меня. И раз уж таким сотворил тебя Господь, как Он сотворил всех мужчин, то сам-то ты здесь ничего не поделаешь. Она посмотрела на него с любовью и жалостью. Бедняга ты. Долорес и Эдгар-младший влетели в комнату, а Эдгар и Ванда, немного успокоившись, рассказали ребятишкам про шаха. Скоро и эта тема была исчерпана. За обедом только ребята болтали, и только они прикоснулись к еде. «Кто-то из вас заболел?» — спросил Эдгар-младший. «Мама неважно себя чувствует. У нее болит голова», — сказал Эдгар. «Да? Очень болит, мама?» «Нет, совсем немножко», — сказала Ванда. «Это пройдет». «А как ты, папа?» — сказал Эдгар-младший. «Ты сможешь играть сегодня в бейсбол в павильоне?» Эдгар не отводил взгляда от тарелки. «Да я бы не прочь», — пробормотал он, «но пообещал Джою сыграть с ним в шары сегодня вечером». «Джою Принцу?» «Да, Джою Принцу». «Почему, папа?» — сказала Долорес. «Мы ведь видели сегодня мистера Принца у Глоков, и он сказал, что собирается на баскетбол». «Ничего подобного», — сердито сказал Эдгар-младший. «И ты помалкивай. Нечего соваться в разговор, если не понимаешь. Он ничего этого не говорил». «Нет, говорил», — упрямо твердила Долорес. «Он сказал...» «Долорес, милая», — вмешалась Ванда. «Я уверена, что ты не так поняла мистера Принца». «Да», — сказал Эдгар-младший. «Я точно помню, он сказал, что собирается идти играть в шары с папой. Сестренка все перепутала, мама». Руки его дрожали, и он, неловко потянувшись, перевернул стакан с молоком. Они оба с отцом вскочили, пытаясь поймать стакан, пока он не скатился со стола. Младший Эдгар поймал стакан, и когда его глаза встретились с глазами старшего Эдгара, тот увидел, что они полны ненависти. «Мне кажется, я сегодня чересчур устал для игры в шары», — сказал Эдгар. «Думаю, что сегодня я лучше останусь и погляжу с мамой телевизор». «Нечего из-за меня отказываться от развлечений», — сказала Ванда. «Я прекрасно посижу дома и одна». Раздался резкий стук в оконное стекло, и Хэгстром и выглянув, увидели шаха Браспура, который своими унизанными перстнями пальцами стучал по стеклу. Он только что вернулся из павильона к своему лимузину перед домом Хэгстромов модели М-17. «Брахоуна!» — весело выкрикнул шах. Он помахал рукой. «Брахоуна, Такару!» «Живите!» — перевел Хашдрахар. Наступила среда. Пол рано утром подъехал к своей ферме и подробно проинструктировал мистера Хейкокса. Мистер же Хейкокс в ответ заявил, что он отнюдь не служанка. Однако Пол в ответ на это дал понять мистеру Хейкоксу, что он будет делать то, что ему велено, или уберется отсюда, и еще раз потребовал, чтобы работа была сделана должным образом. Это было важно для Пола, потому что для постепенного перевоплощения Аниты все должно было быть в идеальном порядке. «Вы, наверное, воображаете, что за свои деньги можете купить кого угодно, а он будет для вас делать все, что вам заблагорассудится, черт побери», — сказал мистер Хейкокс. «Ну что ж, на этот раз вы ошиблись, доктор. Вы можете взять свой докторский диплом и...» «Я совсем не собираюсь выгонять вас». «Вот и не выгоняйте». «В последний раз говорю вам, если вы не сделаете мне этого одолжения...» «Почему же вы так сразу не сказали?» «Чего не сказал?» «Сделайте мне одолжение». «Ну, хорошо. сделайте мне одолжение».